По истечении срока пребывания фигурант возвращается в свой особняк. Обратить внимание, постоянная смена настроений до поездки, усталость, раздражительность, озабоченность, напряжение, после всегда умиротворенность, печаль, изредка радость, задумчивость, сентиментальность. По причине явного отсутствия контактов с иностранными разведками и криминальными структурами, предположение, постоянная любовная связь на нейтральной территории, может быть сексуальная. Продолжать разработку, вычислить партнера и так далее. Были там еще данные на этого Рут Шанто, бывший мелкий спекулянт. Фотографии дома номер 84 с разных ракурсов. Гильдонора входящего, Гильдонора выходящего. Схема подходов к дому и проникновения в него. Было там еще много всего на начальника полиции. Однако еженедельные одиночные отлучки примерного семьянина наводили на определенные соображения. Нет, это действительно крайне любопытно. Не сама любовная связь, разумеется, пусть и противоестественная, кто не без греха, а тот факт, что Гильдонор периодически остается вне поля зрения охраны. План Сварога был просто примитива и нагл до безрассудства, и потому имел шансы на успех. Сварог намеревался проникнуть в означенный дом, разогнать любовников, любовника, любовницу, подчеркните нужное по углам и лично надавить на начальника полиции, либо убедив в его лонга невиновности и заставив отозвать загонщиков, либо предъявив компромат и тоже заставив отозвать загонщиков. А что еще оставалось делать? Прятаться по углам и малинам, сдаться властям, уповая на объективное расследование, пробиваться на аудиенцию к визори. Бред еще больший. А время-то уходило. Время текло сквозь пальцы, как песок. День ушел на изготовление факсимильной копии избранных глав досье. 2 дня он потратил на слежку за домом номер 84. Но Сварог ошибся. Гильдонор оказался, ко всему прочему, еще и хитер, предусмотрителен и осторожен. Впрочем, справедливости ради следует заметить, что ошибался и Ирви Лонг. Он сидел в одном из двух находящихся в комнате кресел, мягком, просторном, удобном. В нем очень хорошо было, устроившись с комфортом, расслабиться, отдохнуть вечерком от трудов праведных. И Сварог расслабился бы, да вот беда. Запястья его были надежно прикручены к подлокотникам, обитым бархатом. В таком положении отдыхать как-то не тянуло. Второе кресло пустовало. Старику Руту Гильдонор приказал сидеть внизу и следить за двором. «Занятная машинка», — похвалил глава столичной полиции, изучая револьвер Лонга. «Надо же, патроны и обыкновенные». Патроны и противомагические, предусмотрительно, весьма предусмотрительно. Потом он положил конфискованное оружие в карман и принялся ходить из угла в угол. Все же вы потрясающий человек, Ирви Лонг. Умеете делать неожиданные ходы, тут вам соперников нет. Я был готов практически к любому вашему шагу, но чтоб такое... «Давайте-ка выкладывайте, какого дьявола вам тут надо и как вы узнали про это место. Версию насчет того, что явились убить меня, оставьте при себе, равно как и байки о том, что вы невиновны. У вас 5 минут». Сварог слушал не очень внимательно. Он смотрел на стену за спиной Гильдонора, стену, затянутую белой тканью. На этой ткани дрожало застывшее черно-белое изображение, полуобнаженная красавица в позе Данаи. Раскинулась на роскошной кровати, установленной посреди мрачного подземелья. На ее смазливеньком личике застыл испуг. А позади кресла разгорячился на треноге самый настоящий проекционный аппарат. Старинный, бобинный, он-то и выдавал изображение на стену. Хотя, почему старинный? Вдоль же других стен возвышались шкафы, висели полки и стеллажи, и все до одного были набиты точно такими же бобинами, десятками, сотнями бобин. Гильдонор проследил за его взглядом и, ничуть не смутившись, по-простецки развел руками, дескать, а что тут такого? «Ну да, движущийся луч», — сказал он, — «ну да, из... ранешних времен. Люблю я, понимаешь, лучевые картинки».